Глава 5. Какая же ты дура! Ты дура, подруга, сказала Галька и, оттянув пальцем щеку, уставилась на десну. Десна, отраженная в зеркале, имела приятный розовый оттенок. Зубы лежали в ней, одинаково ровные, блестящие, что жемчужины на атласе. Я не дура! Кирочка сидела на краю ванной, вцепившись в этот край обеими руками. Ноги ее едва касались пола, а за спиной была пустота. И Кирочка раскачивалась, ощущая эту пустоту, но совершенно ее не боясь. «Дура!» — возразила Галина, выцарапывая ногтем занозу. Черный кусок скорлупы застрял между зубами и теперь здорово мешал. «Зачем связалась? Мало кидали?» «Он не кинет». «Кинет?» «Он от меня зависит». «Это тебе так кажется». Галина все-таки подцепила занозину и, вытащив, положила на край умывальника. «Ты решила, что держишь кота за яйца, но забыла, что у кота и когти есть. Он тебя попользует, а потом скажет: «До свидания, родимая». Приятно было потрахаться». Ее взгляды на жизнь поражали Кирочку цинизмом, который был столь же естественен для Гальки, как и спортивные костюмы китайских фабрик, растянутые свитера с люрексом и широкие юбки, делавшие Галькину фигуру еще более нескладной. «Не мычи, еще не трахались, все впереди. Я не собираюсь с ним». «Зато он явно собирается с тобой, а духу отказать у тебя не хватит. Сердце жалостливое, головенка пустая». На кого другого Кирочка за такие слова бы обиделась, но это на другого. Галина была своей. Сколько раз она выручала, и не сосчитать. Без Гальки Кирочка не осмелилась бы явиться в этот дом. И уж точно не решилась бы требовать то, что полагалось по праву. «У нас просто сделка. Ты же знаешь про мои обстоятельства. Вот умру я, и с кем Лёшеньке жить?» «Ну да, вариант. А не думала, что если помрёшь, то твой буйвол от Алёшеньки с легкостью избавится?» «Думала, конечно. Весь вчерашний день и позавчерашний тоже приглядывалась к Олегу, а он приглядывался к ней, хотя делал вид, будто бы Кирочка ему нисколько не интересна. Вообще Олег был, ну, не таким, как Кирочке представлялось. Он не язвил, не кричал, но просто находился рядом, пугая Кирочку своими габаритами и скрытыми намерениями. Хотя могло статься, что никаких намерений у него и нету, что все-таки Кирочка выдумала. «А если уж по делу?» Галина отвернулась от зеркала и уставилась на подругу тяжелым, недружелюбным взглядом. «То попробуй его в оборот взять. Ты Клуша, но и он вроде не гений». «В оборот?» Такого совета Кирочка не ждала. «Во-первых, все равно ты за него замуж выйдешь. Во-вторых, он пускай и не красавец, но и не урод. В-третьих, при деньгах. В-четвертых, ребятенок папаши обзаведется. Сплошные выгоды». Я его не люблю». «А то ты Сереженьку любишь и любить будешь до гроба. Вот и говорю, дура». Ну, тут Галька не совсем права была. Любовь к Сергею прошла давным-давно. Но после нее в Кирочке не осталось места для таких вот опасных любовей. У нее Алёшенька есть. Алёшенька сидел на полу и читал книгу. Олег сидел на кровати и, подперев подбородок кулаком, наблюдал за мальчишкой. Оба были одинаково бездвижны и чем-то похожи. Пусть это сходство и примерещилось Кирочке. «Взять Олега в оборот. Глупость какая!» «А вот и наша мамочка!» — придурочным тоном сказал он и руки расставил. «Дорогая, иди сюда, мы по тебе соскучились!» «Олег, прекрати!» «Ты не хочешь меня поцеловать?» «Лёха, она не хочет меня поцеловать!» «Этот человек совершенно невозможен!» «Нам к завтраку надо!» — сказала Кирочка, нащупывая ручку двери. «Алёшенька, иди вниз, а мы тут...» «Поцелуемся», — договорил Олег. «Что теперь Алёшенька про неё подумает? Он, наверное, переживать станет. Дети всегда переживают, когда в их жизни что-то меняется». Алёшенька положил книгу на стол и вышел, не сказав ни слова. Он обиделся. «Господи, ну как теперь быть?» «Ты...» — Кирочка в два шага оказалась рядом с Олегом. «Ты это прекрати!» «Что прекратить?» «Это шуточки твои!» Она осмелела настолько, чтобы толкнуть его в грудь. Действие не имело смысла, поскольку весу в Олеге было вдвое, если не втрое больше, чем в Кирочке. «Что теперь Алёшенька подумает?» «Что он уже подумал?» «Алёшенька, прекрати называть пацана этим овечьим имечком. Алёшенька!» Проблеял Олег и, перехватив руку, дернул. Кирочка упала на кровать. «И дергаться тоже прекрати. Ты им командуешь, а не он тобой». «Я им не командую». «Вижу». «Я люблю сына». «И поэтому прыгаешь вокруг него, как коза вокруг капусты. Знаешь, чем это все закончится? А тем, что вырастет твой Алёшенька с люнтяем, которому будет насрать на всех, кроме себя. Но ты и тогда не увидишь». «Ты не понимаешь. Отпусти». «Ты ж сама поговорить хотела. Так что слушай. Больше никакого восторженного блеяния. Ясно?» «Господи, Галька права. Кирочка дура. О чем она думала с этим человеком, связываясь?» «Послушай». Тон Олега смягчился. «Любить-то по-всякому можно. Ты его своей любовью задушишь. Разве это хорошо? Ну вот, только реветь не надо. Я не собираюсь твоего Лёшеньку забирать. Ты сама хотела, чтобы он нормальным рос. Так дай ему расти. Не мешай. Наступи на горло собственной песни. Собой займись». «Нет. Как Кирочка может мешать Алёшеньке? Она ведь только для него и живет. «Для себя попробуй», посоветовал Олег, разжимая руку. «Вдруг да понравится». Для себя Кирочка жить пробовала, но у нее не вышло. «Образование там получи нормальное, работу интересную». «У меня было». Ей вдруг захотелось ударить Олега. Пришел, советует. Ему, дескать, со стороны видней. Но и дело-то его сторона. Ничего он не знает о Кирочкиной жизни. «И образование, и работа. Все было. Я бы сейчас могла в топ-менеджер выйти и...» И вместо того сидит в магазинчике, глотает обиды и рассчитывает, с кем бы ей безопаснее переспать, чтоб Алёшеньке было лучше. Обида не на Олега, на Сергея, бросившего ее одну, как если бы она не человек, но вещь ненужная. Сдавила горло, задушила слезы. Кирочка хотела сказать что-то гневное, злое, но не сказала. Наверху вдруг раздался грохот, а потом и крик. Вскочив, Олег кинулся к двери и за дверь. Он несся по коридору огромными скачками, и редкие уцелевшие картины на стенах подпрыгивали, стучали, словно подгоняя. Кирочка не успевала, она всегда плохо бегала, и даже страх. В голове осталась одна единственная мысль, что кричала Лёшенька, что ему плохо. Но даже этот страх не в силах был заставить ее бежать быстрее. Лестница на третий этаж и выше. Олега не видно. Где он? Выше? Площадка. Чердак. Темный квадрат в потолке. Олег уже наверху. Кирочка карабкается. Она цепляется за кривоватое перило, едва не соскальзывает с крутых ступенек, которых слишком много. На чердаке туман из пыли, серо-золотой, разукрашенный солнцем. И Кирочка чихает, никак не в силах остановиться, потому как на пыль у нее аллергия. Сердце пускается в пляс, а пальцы знакомо холодеют. Не сейчас, нельзя. И сердце соглашается, а пыль вьется шелковыми шарфами, вуалями, что лишь дразнит силуэтами вещей, но не показывают сами вещи. И Кирочке приходится идти на ощупь. «Олег! Он же здесь?» Он бежал впереди, и Кирочка точно это помнит. Куда он делся? «Олег, ты здесь?» Тишина. Следы солнца на полу. Доски теплые. Тепло проникает сквозь подошвы тапочек. А тапочки у Киры смешные, тканые. С ушками и глазами-бусинками. Алёшеньке они нравятся. «Алёшенька!» Тихо. Голуби курлычут. Близко-близко. За спиной. Кирочка поворачивает. За спиной никого. Лишь пылинки пляшут в столпе света. «А Олег, ты тут?» На чердаке пусто. «Эй, кто-нибудь?» Никого. Голуби и те замолчали, позволяя Кирочке осмотреться. Но стоило ей шагнуть к выходу, как крышка, такая надежная крышка, сделанная из толстых дубовых досок, взяла и захлопнулась. «Глупая шутка», — сказала Кирочка, чувствуя, как снова леденеют руки. «Не шутка. Тот, кого она видела, не видела, но заметила. И только руку, всего-навсего руку в белой перчатке. Он или она, Кирочка даже этого не скажет, решил ее убить». «Пожалуйста, я ничего не знаю, я ничего, ничего не видела, честно». Голос ее порождал слабенькое эхо, которое тут же умирало. Как вот-вот умрет и сама Кирочка. «Бежать? Куда?» «К окну. На чердаке имеются окна, узкие, в плотных сетках рам. И Кирочка, если постарается, откроет окно, позовет на помощь, просто-напросто выберется наружу и спустится. Она сильная». Первое окно оказалось запертым, второе и третье тоже. Кирочка толкала, дергала, царапала, но окна держали оборону. И лишь самое последнее, квадратное, совсем уж крошечное, словно кошачий лаз, оказалось открытым. Оно распахнулось радостно, как если бы ждало Кирочку. И широкая лента карниза за ним выглядела вполне надежной. В полушаге на ленте сидела куцокрылая горгулья с горбатой спиной. «А может, не стоит лезть?» Дверь закрылась, но на чердаке никого, кроме самой Кирочки. «Зачем тогда бежать? Рисковать? Проще сесть и подождать. Алёшенька её хватится. И Галина, и Олег. Конечно, Кирочку станут искать. Найдут ли? Дом огромен. А на чердак давненько не заглядывали». Кирочка села на пол и попыталась мыслить логично. «Итак, у человека, который запер Кирочку здесь, имелась цель. Вопрос, какая? Хотели ее напугать? Предупреждали? Или подготовили? Убрали от Олега и Гальки, спрятали в надежном месте до поры до времени, чтобы...» «Хватит себя пугать, успокоиться и решиться. Вот окно. С трудом, но Кирочка в него пролезет. Карниз широкий, каменный, горгулья рядом. И если уж камень выдерживает вес камня, то и с Кирочкиным как-нибудь да управится». За спиной скрипнула доска. И снова скрипнула. Кирочка вскочила, обернулась. «Никого. Пусто. Пусто», — повторила она вслух, голосом разгоняя страшную тишину. «Здесь пусто». Голубь воркует, нежно, уговаривая голубку поспешить. Но голубей нет, никого нет. Сердце снова колотится быстро, и с каждым ударом все быстрее. Стоп, спокойствие. Сжать кулаки, впиваясь ногтями в кожу. Боль помогает удержаться наяву. Думать. Кирочка совершенно не способна думать в этом страшном месте. Уходить. И доски снова скрипят. Ближе и ближе. Кто-то крадется и вот-вот доберется до Кирочки. Но здесь же нет никого. «Эй! Ау!» Она не знает, что кричать, да и голосок дрожащий, испуганный. «Ау! Олег! Помогите! Кто-нибудь!» Никого. Но кто-то. Теперь Кирочка слышит и дыхание. Сиплое и явное. Это не галлюцинация. Кирочка различает вдохи и выдохи. Редкие всхлипывания и еще более редкие вздохи. «Уходите!» Она сама не заметила, как отступила к окну. Прижалась спиной и руки вытянула, растопыренными пальцами угрожая пустоте. «Уходите!» Смешок. Шепот. Слова. Получается различить не сразу. Но Кирочки повторяют снова и снова. «Беги, беги, беги, беги, беги!» И когда голос сменяется визгом, скрежетом совершенно нечеловеческой природы, Кирочка ныряет в окно. Она выбирается на парапет, цепляясь в камень руками и коленями. Она ползет, стараясь оказаться как можно дальше от жуткого места. И горгулья ухмыляется вслед. Горгульям случалось видеть всякого, их не удивить скрежетом. Сердце колотится, захлебывается, руки дрожат, а карниз становится уже и уже, а трещин все больше. Они разрастаются, грозя обрушить и карниз, и Кирочку. Остановиться, выдохнуть. Все хорошо, надо только успокоиться. И Кирочка пробует. Она сидит на каменном пятачке рядом с горгульей, самого отвратительного вида. Кусок крыла у нее обломан, а хребет подернут зеленью не то мха, не то плесени. И сама она скользкая, ненадежная, как и крыша. Черепица лежит на черепице, керамическая чешуя старого дракона, который притворился домом, чтобы люди успокоились и позволили сожрать себя. Кирочка увидела правду, а значит, ей придется умереть, ведь свидетелей опасно оставлять в живых. Дом это знает. Крыша прогибается и поднимается, выпуская на поверхность бугры слуховых окон. Солнце повисло над самым дальним, обжигает, раскаляет черепицу до красноты, и краснота эта ползет к Кирочке. Но раскаленная крыша усидеть не выйдет. Возвращаться надо или ползти вперед. Вперед страшно, карниз узенький, как тесьма, и весь в трещинках. Тронь такой, и он рухнет на нарядный заборчик, который Егорыч только вчера выкрасил в радостный желтый колер. И Кирочка рухнет. Она вытянула шею, разглядывая деревья. Не такие они и страшные. Напротив, мягкими выглядят. Этакими шарами зеленой ваты на спичках стволах. Вот только внутри шаров иголками ветки, которые только и ждут Киру-бабочку, чтобы проткнуть насквозь. Вперед нельзя, а назад? Если Кира сумела доползти от окна до горгульи, то сумеет и от горгульи к окну? Аккуратненько, осторожненько, нащупывая каждый шаг и не позволяя страху подгонять сердце. Нельзя падать в обморок. Раз, два, три. Кирочка считала сантиметры. В груди ухало. Пальцы онемели. Полотняные брючки порвались, и теперь Кира коленями чувствовала каждый ухаб и каждую трещину. И хорошо, так оно надежней. Пять, шесть, семь и 77. До окна оказалось далеко, куда дальше, чем Кирочке представлялось. Но она все-таки дошла и пяткой толкнула створку. Створка не открылась. Кирочка толкнула снова и, от ужаса потеряв всякий разум, принялась стучать по окну, норовя выбить, выдавить стекло с рамой. Но оно сидело крепко. И тогда Кирочка завизжала, а карниз от крика треснул. Посыпались камни. Быстро и радостно.